Глава 12. Биогенные амины. Катехоламины суточной мочи, адреналин, норадреналин, дофамин. Катехоламины – это группа биологически активных веществ, которые выполняют функции нейромедиаторов и гормонов. К основным катехоламинам относятся адреналин, эпинефрин, норадреналин, норепинефрин и дофамин. Они синтезируются в мозговом веществе надпочечников и нервных окончаниях симпатической нервной системы. Анализ катехоламинов в суточной моче используется для диагностики заболеваний, связанных с нарушением их синтеза и секреции, таких как феохромоцитома и нейробластома. Основное назначение катехоламинов – первое – регуляция стрессовых реакций. Адреналин и норадреналин участвуют в реакции «бей или беги». Второе – контроль артериального давления. Катехоламины вызывают сужение сосудов и повышение сердечного выброса. Третье – регуляция метаболизма, стимулирует распад гликогена и липолиз. Четвертое. Диагностика опухолей. Используется для выявления феохромоцитомы, параганглиомы и нейробластомы. Синтез. Катехоламины синтезируются под действием ферментов. Тирозин, далее ДОФА, дигидроксифенилаланин, под действием тирозингидроксилазы. ДОФА, затем дофамин под действием декарбоксилазы. Дофамин, далее норадреналин под действием дофамин-бета-гидроксилазы, норадреналин, далее адреналин под действием фенилэтанол-амин-Н-метилтрансферазы. Повышение уровня катехоламинов в моче более 20 микрограммов в сутки адреналин, 80 микрограммов в сутки норадреналин, 400 микрограммов в сутки дофамин. Первое. Феохромоцитома. Основная причина. Опухоль мозгового вещества надпочечников продуцирует избыточное количество катехоламинов, доброкачественная или злокачественная феохромоцитома. Второе. Параганглиома. Опухоль параганглиев вне надпочечников продуцирует катехоламины, параганглиома брюшной полости. Третье. Нейробластома, ганглионейрома, ганглионейробластома. Опухоль симпатической нервной системы продуцирует катехоламины, нейробластома у детей. Четвертое. Инфаркт миокарда, гипертонический криз. Компенсаторная активация симпатической нервной системы. Пятое. Стресс. Активация симпатической нервной системы. Острый стресс, тревожное расстройство, длительные маниакально-депрессивные расстройства. Шестое. Гипогликемия. Снижение уровня глюкозы стимулирует выброс катехоламинов. Гипогликемия при диабете, кетоацидоз. Седьмое. Гипертиреоз. Повышение метаболической активности, болезнь Грейвса. Восьмое. Прием препаратов. Некоторые препараты стимулируют выброс катехоламинов, трициклические антидепрессанты, леводопа, метилдопа, ингибиторы МАО, кофеин, адреналин, изопретиринол, нитроглицерин, теофилин, фенталамин, эфир. Девятое. Курение и алкоголизм. Никотин стимулирует выброс катехоламинов. Снижение уровня катехоламинов в моче менее 5 микрограммов в сутки адреналин, 15 микрограммов в сутки норадреналин, 65 микрограммов в сутки дофамин. Первое. Прием антигипертензивных препаратов. Снижение симпатической активности. Прием бета-блокаторов пропранолол. Восьмое. Надпочечниковая недостаточность. Снижение синтеза катехоламинов. Болезнь Аддисона. Третье. Вегетативная автономная нейропатия. Нарушение функции симпатической нервной системы, диабетическая нейропатия, паркинсонизм. Четвертое. Прием ингибиторов МАО. Снижение метаболизма катехоламинов. Прием фенилзина. Пятое. Дефицит ферментов. Нарушение синтеза катехоламинов. Дефицит дофамина бета-гидроксилазы. Метанефрины и норметанефрины. Метанефрины и норметанефрины – это метаболиты катехоламинов, адреналина и норадреналина, которые образуются в результате их метаболизма. Они используются в качестве маркеров для диагностики и мониторинга опухолей, продуцирующих катехоламины, таких как феохромоцитома и параганглиома. Основное назначение метанефринов и норметанефринов. Первое – диагностика феохромоцитомы и параганглиомы – маркеры для выявления опухолей, продуцирующих катехоламины. Второе. Мониторинг эффективности лечения. Оценка динамики уровня метанефринов и норметанефринов после хирургического лечения или химиотерапии. Третье. Дифференциальная диагностика. Помогает отличить феохромоцитому от других причин гипертензии. Четвертое. Прогностический маркер. Уровень метанефринов и норметанефринов коррелируют с объемом опухоли и вероятностью рецидива. Повышение уровня метанефринов и норметанефринов. Более 90 граммов на миллилитр метанефрины и более 200 пикограммов на миллилитр норметанефрины. Первое. Феохромоцитома – основная причина. Опухоль мозгового вещества надпочечников продуцирует избыточное количество катехоламинов, которые метаболизируются до метанефринов и норметанефринов. Доброкачественная или злокачественная феохромоцитома. Второе. Параганглиома. Опухоль параганглиев вне надпочечников продуцирует катехоламины, параганглиома брюшной полости. Третье. Нейробластома. Опухоль симпатической нервной системы продуцирует катехоламины, нейробластома у детей. Четвертое. Стресс. Активация симпатической нервной системы, острый стресс, тревожные расстройства. Пятое. Физический стресс. Увеличение симпатической активности, интенсивные тренировки. Шестое. Прием препаратов. Некоторые препараты стимулируют выброс катехоламинов, ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты, леводопа, парацетамол, сульфасалазин, кокаин и опиоиды. Снижение уровня метанефринов и норметанефринов. Менее 9 граммов на миллилитр метанефрины и менее 20 пикограммов на миллилитр норметанефрины. Первое. Надпочечниковая недостаточность. Снижение синтеза катехоламинов, болезнь Аддисона. Второе. Вегетативная нейропатия. Нарушение функции симпатической нервной системы, диабетическая нейропатия. Третье. Прием ингибиторов МАО. Снижение метаболизма катехоламинов. Прием фенилзина. Серотонин и 5-ГИУК-5-HIAA. Серотонин, 5-гидрокситриптамин, 5-HT – это биологически активное вещество, выполняющее двойную роль – нейромедиатора в ЦНС и гормона в периферических тканях. Он синтезируется из аминокислоты триптофана и регулирует широкий спектр функций, включая настроение, сон, аппетит, болевую чувствительность, моторику, ЖКТ, свертываемость крови и сосудистый тонус. Около 90% серотонина вырабатывается в энтерохромофильных клетках кишечника, остальное – в серотонин-эргических нейронах ствола мозга. Тромбоциты не синтезируются, но накапливают его, выделяя при активации. Основное назначение. Первое. Регуляция настроения и контроль аппетита. Контролирует чувство счастья, спокойствия и эмоциональной устойчивости. Снижение серотонина приводит к тяге к углеводам. Второе. Управление сном. Участвует в синтезе мелатонина, гормона сна. Дисбаланс вызывает бессонницу или повышенную сонливость. Влияет на память, обучение и принятие решений. Третье. Вегетативная регуляция и перистальтика ЖКТ. Избыток серотонина вызывает диарею, СРК, недостаток, запоры. Сужает сосуды и усиливает агрегацию тромбоцитов, модулирует восприятие боли, сужает или расширяет сосуды в зависимости от рецепторов. Причины повышения уровня серотонина – более 220 нанограммов на миллилитр. Первое – серотониновый синдром. Избыточная стимуляция 5-HT1A-2A рецепторов из-за приема СИОЗОС, например, флуоксетин, и МАО, маклобимид, триптанов, суматриптан или их комбинации. Одновременный прием флуоксетина и трамадола вызывает гипертермию, тремор, спутанность сознания. Второе – карциноидные опухоли. Нейроэндокринные опухоли, чаще в подвздошной кишке или бронхах, секретируют серотонин. Метастазирующая карциноидная опухоль брюшной полости при наличии карциноидного синдрома более 400 нанограммов на миллилитр. Опухоли, вызывающие атипичный карциноидный синдром, овсяно-клеточный рак бронхов, медулярный рак щитовидной железы. Третье – атипичная депрессия. Компенсаторное повышение синтеза серотонина при сниженной чувствительности рецепторов. Четвертое – ожирение. Гиперинсулинемия усиливает транспорт триптофана через ГЭП, повышенный синтез 5-HT. Пятое. СРК с диареей, демпинг-синдром и кишечная непроходимость. Избыточная секреция серотонина энтерохромофинными клетками, усиление перистальтики. Шестое. Прием L-триптофана. Бесконтрольный прием БАДов с триптофаном может спровоцировать серотониновый синдром. Седьмое. Острый стресс. Выброс серотонина из тромбоцитов под действием адреналина. Восьмое. Гипертиреоз. При болезни Грейвса повышается активность TPH2 в нейронах. Девятое. Беременность. Эстрогены стимулируют TPH1 в плаценте и кишечнике. Причины снижения уровня серотонина менее 50 нанограммов на миллилитр. Первое. Большая депрессия. У пациентов с суицидальными мыслями часто выявляют низкий уровень 5-HIAA в ликворе. Второе. Болезнь Паркинсона. Гибель серотонинергических нейронов в ядрах шва. Третье. Хронический стресс. При тревожном расстройстве истощаются запасы триптофана. Четвертое. Дефицит витамина В6. У алкоголиков нарушается превращение 5-HTP в серотонин. Пятое. Целиакия. Атрофия ворсин кишечника приводит к мальабсорбции триптофана. Шестое. Алкоголизм. Подавление TPH2 в мозге при хронической интоксикации. Седьмое. Прием резерпина. Блокада везикулярного транспорта мономинов в нейронах. Восьмое. Гипотиреоз. При миксидеме снижается активность TPH. Девятое. Голодание. Недостаток триптофана в пище снижает синтез 5-HT.